Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Александр Лабынцев. «Я воскресил Сталина». Автор идеи – Роман Калинин, редактура – Александр Третьяков. Читает Олег Шубин. Пролог. Маленький Саша сидел под елкой и любовался положенным под новогоднее дерево ГДРовским паровозом. Игрушка была восхитительная. А главное, что такого не было ни у Кольки, ни у Петьки. Саша катал паровоз по полу, пытался изображать звук, с которым тот разгоняется, и радовался. Мальчик обожал Новый год. Это же подарки, это душистая ель с красной звездой, это ощущение незабываемого счастья и восторга. В красном углу, где когда-то, как рассказывала бабушка, были какие-то иконы, стоял портрет мужчины с добрыми глазами и пышными усами. Он смотрел на мальчика и, как казалось тому, был счастлив. Родители говорили, что новогодние подарки дарит некий Дед Мороз. И Сашка был уверен, что мужчина на портрете он и есть. Мальчику казалось, что именно такой человек может сделать счастливым кого угодно, да хоть всю страну. Недалеко от станции Петровско-Разумовская остановилась темно-красная «Волга». Пожилой человек в строгом костюме вышел из автомобиля в окружении свиты из двух крепких мужчин. Охранники осматривались по сторонам, словно ища источник опасности. Один из них в руках сжимал черный кейс, украшенный золотым изображением планеты, окруженный по краям колосьями. Компания спустилась по лестнице. Вместо того, чтобы с общим потоком устремиться вниз к поездам, люди свернули в одно из разветвлений станции и направились к двери с надписью «Служебное помещение». Старик засунул руку в карман и достал из пиджака ключ. Металлический стержень вошел в замок, раздался щелчок, и дверь в подсобку отворилась, зияя тьмой. «Чемодан!» — властно скомандовал человек. Охранник, сжимавший кейс в руках, молниеносно ринулся к шефу и подал ему желанный предмет. «Товарищ Проханов!» — начал было охранник, но мужчина вскинул руку, указывая своим стражникам на выход. Переглянувшись, охранники спешно засеменили к автомобилю. Проханов сделал шаг во мрак помещения и захлопнул за собой дверь. Как только она затворилась, раздался тихий треск, и комнату нехотя наполнил тусклый розовый свет, который вместо привычных швабр и ветошей подсобки явил взору пустое помещение с двустворчатой металлической дверью лифта в конце. Рядом на стене имелась небольшая коробка с кнопкой в виде треугольника, верхушка которого была направлена вниз. Мужчина неспешно прошел до конца комнаты и нажал на кнопку. Та мигнула красным цветом, и где-то в глубине, многими сотнями метров вниз, послышался скрежет, переросший в мерный шум, нарастающий с каждой секундой. Раздался грохот, и металлические створки раздвинулись, открывая кабину лифта. Проханов шагнул вперед, на панели управления нажал на нижнюю клавишу и томно выдохнул. Лифт понес своего пассажира, скрипя механизмами и шурша тросами, словно сетуя, что тот давно не пользовался его услугами. В свое время господин Проханов отдал много сил и денег на то, чтобы построить место, куда его сейчас нес старый извозчик. «Господин» — он не любил это слово, точнее даже ненавидел — от него несло лицемерием и мерзостью современного общества. В этой новой стране, где людей именовали «господами», жили нищие и рабы. И что с того, что их именовали столь величественно? От этого они не становились богаче, счастливее или уважаемее. Как человеку, который любит свой народ, Проханову было неприятно это лживое, пустое слово. Ближайшее окружение всегда обращалось к мужчине только с приставкой «товарищ». Но когда Проханова кто-то из прессы или коллег по политическому цеху называл господином, лицо его всегда передергивало. Столько лет прошло с развала его любимой эпохи, но он так и не смог адаптироваться к современным реалиям и названиям. То, что предстало перед Прохановым, когда он вышел из лифта, для него не было в диковинку. А вот впервые видящего могло сильно поразить. В глубине земли, еще ниже, чем расположены туннели московского метро, был построен громадный зал. Основную часть площади занимала пирамида со срезанной верхней частью, массивными ступенями и двухметровым дверным проемом. Откуда-то сверху, на верхушку пирамиды, лился красный свет. Постройку украшали изображения разных людей. Некоторые из них были военными, причем разных эпох, но были и простые, рабочие и крестьяне. Еще больше удивился бы впервые попавший сюда, если бы вошел внутрь зиккурата. Крепко, до боли в пальцах сжав ручку чемодана, пожилой мужчина зашагал к входу в пирамиду. Лакированные туфли мерно стучали по каменной дороге, звук глухими ударами разносился по подземному убежищу и разбивался о стены. Здесь была своя атмосфера. Без шума городских улиц, без визга машин, без людских голосов. Это нравилось Проханову и одновременно пугало его. Внутри постройки было мрачно. Сочившийся сверху и проникавший сквозь небольшое отверстие в верхней части зиккурата с трудом разгонял тьму. Лишь постояв и дав глазам адаптироваться, Проханов смог увидеть все внутреннее убранство пирамиды целиком. В центре помещения на полу находилось изображение звезды, расположенной в кругу. Именно на нее и лился свет, словно акцентируясь на том, что это самая важная деталь постройки. В нескольких метрах от пентаграммы стояли иконостасы. На деревянных дощечках были изображены разные мужчины и женщины. Самый популярный образ, рисуемый на иконах, человек средних лет с пышными усами и каменным властным лицом. Перед образами стояли черные свечи. Некоторые размещались на подсвечниках, а некоторые и прямо на полу. Проханов подошел к пентаграмме и присел на пол, положив перед собой кейс. Руки старика легли на поверхность чемодана и надавили на замки. Те щелкнули, и мужчина медленно, словно испытывая неуверенность или робость, приподнял крышку. Внутри лежали три предмета, сделанные из золота. Серп, небольшой молот и перстень со звездой. Дрожащая рука выхватила из кейса кольцо. Массивный золотой перстень старик надел на безымянный палец левой руки. По поверхности предмета пронеслась череда небольших, едва уловимых темно-красных всполохов. В глубине глаз человека загорелись два огонька. Лицо его застыло, словно став каменным. «Огонь!» — выйдя из оцепенения, крикнул Проханов. Огоньки в глубине глаз превратились в пожар. Свечи, стоявшие у иконостасов, одновременно загорелись, освещая лики святых, а на круге, в которой была заключена звезда, появилась яркая надпись: «Пролетарии всех стран, восставайте! Во имя Божества нашего!» Проханов, походивший в тот момент больше на каменного голема, чем на человека, взял в руки серп и молот и резко встал. Он скрестил золотые предметы. От соприкосновения они зазвенели. И это был необычный звон металла. Это был странный звук, словно откуда-то извне, из чужого пространства времени. Он рокотал и набирал мощь с каждой секундой. «Пробудись!» — выкрикнул Проханов не своим голосом, металлическим, холодным. Подземное убежище затрясло. Сверху посыпалась мелкая каменная крошка. Свет, льющийся сверху, стал интенсивнее и из красного превратился в кровавый. «Во имя Карла!» — звенел металлом Проханов. «Маркса и Ленина! Восстань!» Раздался ужасающий грохот, и в тот же момент свет померк. Тишина глухим ударом обрушилась на уши, а старик, обессиленный, рухнул на каменный пол. Помещение наполнило дымом. «Неужели?» — прохрипел Проханов. «После стольких лет работы, после всех этих жертв, я сделал что-то не так, и надо начинать сначала. Меня просто не хватит. Мое время уходит, и я не осуществлю задуманное». Голос мужчины тонул в дыму, будто бы попадая в густой кисель. Из глаз человека, в которых больше не горели яркие огоньки, потекли слезы. Он уже не был тем властным и надменным политиком, которым его привыкла видеть общественность. Сейчас он был несчастным, одиноким мужчиной, чья мечта стала тленом. Он рыдал, уткнувшись морщинистым лицом в каменный пол. Внезапно в отдалении Проханов услышал тихий звук. Показалось? Он приподнял голову и всмотрелся во мрак. Густой дым медленно оседал на пол и тонкими струйками уползал, словно змеи, прячась в щелях и закутках. Фонтан красного света рухнул на пентаграмму, высветив черный силуэт. Проханов разжал пальцы, выпуская ритуальные предметы, и, преодолевая слабость, поднялся с пола. Тень в центре круга со звездой наполнилась красным свечением. Свет, словно искусный скульптор, ваял из тени человеческий образ. Темные волосы, нос с горбинкой, пышные усы и глаза. Мудрые, излучающие дикую энергетику и одновременно с этим грусть. «Товарищ Сталин!» — с дрожью в голосе выдавил мужчина. Человек, стоящий в центре пентаграммы, достал из кармана трубку. Затем он извлек небольшой мешочек с табаком и забил щепотку содержимого в курительное приспособление. Спрятав кисет, он достал коробку спичек. Деревянная палочка с серой наголовки чиркнула о край коробочки, вспыхнув желтым огоньком. Сталин опустил горящую спичку на табак и раскурил трубку. По помещению пошел приятный, чуть сладковатый запах. «Вы...» — ошарашенный увиденным почему-то уточнил Проханов. «Вы один?» Вождь давно ушедшей империи сделал пару затяжек и мягким, не вяжущимся с властной внешностью голосом сказал: «А кого бы вы со мной еще хотели увидеть, товарищ Проханов, а? Думали, я явлюсь товарищем Ктулху, с которым мы по выходным играем в преферанс?» Проханов закашлялся и нервно затараторил: «Иосиф Виссарионович, виноват, глупость сказал». А потом, собравшись с мыслями, уточнил: «А откуда вы знаете, кто я?» Сталин выпустил густую струю дыма и ответил: «Нам оттуда очень хорошо видно, что происходит у вас сейчас. Или вы думаете, что вождь после смерти перестает думать о своем любимом народе?» запаниковал Проханов. «Никак нет, разумеется». «Правильно», — перебил его Иосиф Виссарионович. «Мне больно видеть, во что вы превратили державу, которую я вам оставил». Сталин уставился в пустоту, словно обдумывая что-то. «Мне неприятно, что мной теперь пугают детей. Современные либеральные родители рассказывают своим либеральным чадам сказки про кровавого диктатора Сталина, расстрелявшего полстраны, а другую половину сгнобившего в лагерях. Эти страшные сказки про кровавого Сталина, который их съест или заберет в ГУЛАГ. И видя все это, я думаю, куда мы катимся? За 30 лет с 37 по 67 год наша страна сделала феноменальный скачок в образовании. Из неграмотной, сырьевой, крестьянской, необученной страны мы стали индустриальной державой. Советское образование стало одним из лучших в мире. Даже англичане, которые шли к своему образованию 300 лет, с ужасом думали, что же будет у этих красных спустя полвека, если они всего за треть столетия смогли сделать такой скачок. Америка нас боялась. Почему? Вы думаете, из-за ядерного оружия? Нет, ядерное оружие есть и у них. Они боялись из-за научного потенциала. Это говорил даже Кеннеди. А сейчас? Это просто какой-то кошмар. Абсолютная деградация. Американская форма образования. Впрочем, я отвлекся. Зачем вы меня вызвали, товарищ Проханов?» «Вы нам нужны?» Срываясь на фальцет, загласил пожилой мужчина. «Нашей стране не хватает такого правителя, как вы. Вы нужны России, чтобы она стала снова самой мощной социалистической империей, чтобы везде настал русский мир». «Русский мир, товарищ Параханов», — с улыбкой уточнил вождь. «И для этого ты вызвал грузина?» Сталин расхохотался. «Как же вы извратили все то, что мы создавали! У нас была дружба народов, и каждый советский человек уважал тех, кто с ним живет в одной стране. Уважал соседей. У нас страна была одной большой коммунальной квартирой, где на всех была одна радость и одно горе. Мы несли в мир товарищество. А вы? Поссорились со всеми соседями. Ненавидите тех, с кем жили когда-то на одной земле. Какой еще русский мир, товарищ Параханов?» Громом в голосе резанул Иосиф Виссарионович. «Вам нужен не вождь», — грустно сказал Сталин и затянулся. «Современной России нужен лекарь, который бы излечил ее душу от злобы. Только вот я на эту роль не согласен». «Но вы же...» — запротестовал старик. «Вы...» «Я был нужен той эпохе. Я сделал все, чтобы моя страна стала самой великой. Но то время ушло. Вы не хотите, как мы, бороться за свое счастье. Вы уповаете на то, что придет такой, как я, и сделает вас счастливее». Ноги Параханова подкосились, и он рухнул на колени. Советский вождь вытряхнул остатки табака на каменный пол. Горящие искры пролетели мимо икон с портретом генералиссимуса и погасли. Сталин медленно направился к выходу из пирамиды. Параханов обхватил лицо руками и зарыдал. Эпилог. На город медленно опустилась тьма. Ночные фонари и огни домов бились с ней, словно на ратном поле. Порой искусственный свет побеждал, но в тихих скверах и на неосвещенных улочках ночь брала свое. По тускло освещенной аллее медленно шел человек. Ветер выхватывал зазевавшуюся листву и носил по улицам, бросая в грязь и на кучи мусора. Глаза путника светились грустью и болью. Человек уходил в ночь. Недалеко от аллеи из припаркованного старенького москвича сквозь темноту неслось. Мне приснилось место в городе, старое и тайное. Там стояли липы ветхие, под тенью их старец угрюмый орал. «Здесь моя улица, аллея Сталина, ваша мечта мертва, и бездна нам опять обнажена». Я это слышал, но не мог понять. Я лишь стоял и молчал. Он пристально на меня смотрел, в глазах огонь, во сне он мне кричал. «Здесь моя улица, аллея Сталина, ваша мечта мертва, и бездна нам опять обнажена. Аллея моя!» Песня группы «Курск. Аллея Сталина». Вы слушали рассказ «Я воскресил Сталина», автор Александр Лабынцев. Запись сделана в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.